Армоль и Гуват. «Беда!» — еще издали крикнул Армоль. «Ураганом унесло вельботы и байдары!» Голос его дрожал и прерывался, и в потемневших глазах застыло горе. Орво притормозил нарту. «Как же это так случилось?» «Мы сделали все, чтобы спасти суда», — принялся рассказывать Нарат. «Вморозили якоря в лед, обложили вельботы снегом, но не помогло. Ветер расшвырял снег и оборвал толстые ремни, словно это нитки матерчатые. Вельботы летели по воздуху, будто у них крылья выросли», — перебил его Армоль. «Все сразу снялись с места, словно решили улететь к себе на родину, а потом ударились о торосы и разлетелись на щепки. Ох, горе!» Джон направил упряжку к своей яранге. В жилище было печально, словно после смерти кого-то очень близкого и дорогого. Даже дети вели себя тихо и сдержанно, а маленькая Тина Веринеу Мэри молча прижалась к мягкой курчавой бороде отца, будто понимала всю безмерность горя. Пришедший к вечеру Орво сказал: «Никто не мог предотвратить этой беды. Такой ураган бывает раза два за 100 лет». Ветер продолжал бушевать. Яранга содрогалась и скрипела, как корабль, застигнутый бурей в океане. Шальные воздушные струи неведомыми путями проникали в полог и колебали пламя жирников. Пыльмау тихо баюкала Тина Веринеу Мэри, и ее пение сливалось с пением урагана. Джон прислушивался и дивился, как естественно вплетался голос жены в гудение ветра. Мелодии песни и урагана были одинаковы. Орво долго сидел в задумчивости, вслушиваясь вместе с Джоном в пение женщины и урагана. «Загордились мы», — тихо и медленно произнес Орво. «Перестали чтить Наргенина, проучили нас внешние силы». Примечание. Наргенин — внешние силы, руководящие жизнью. Джон хотел было разуверить старика, объяснить ему, что это стихийное бедствие, от которого никто не застрахован. Но какое-то странное чувство беспомощности удерживало его. А в словах Орво угадывалось объяснение и утешение. «Захотели мы жить не так, как велено природой», — продолжал Орво. «И у меня перед глазами словно радужный туман вырос. Перестал я правильно видеть. Все ведь было хорошо. Зверя у берегов словно прибавилось против прошлых лет. Море часто дарило нам ритлю. Погода в меру была устойчива. Везло нам и на промысле, и в общении с белыми людьми. Даже болезни нас обходили стороной несколько лет. И вот наказание за наши грехи. На моей памяти это бывало не раз. Поначалу все идет хорошо, и такая жизнь начиналась, что даже дряхлые старики, которых давным-давно ждут в заоблачном мире, не торопятся уйти с земли. Яранги полны радости, а хранилища мяса и жира –